подпрыгнул на скамельке Илья и перекрестился, а за ним и Ждан. «Да?» «Ну, слушайте тогда», — медленно заговорил я. Глава 25.